Рассказ Бергли из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Бергли. В Бернском Оберланде есть не очень высокая гора. Сноска. Бернский Оберланд. Центральная часть Швейцарии к югу от Берна. В Бернском Оберланде есть не очень высокая гора, мало, даже почти совсем не посещаемая туристами. Однако на ней есть места, с которых открываются чудные виды на весь Оберланд. На голубое Тунское озеро и горы, начиная с огромного Низена и кончая Эйгером, Монахом и сверкающей Юнгфрау. Эти картины прелестны, но, право, развалившийся замок на одной из вершин этой горы еще лучше и величественней. А замечательнее всего то, что этот старый замок еще не превращен в ресторан. Как называется эта гора, я не знаю. Жители крошечных шале, окружающих ее, называют ее Бергли, горка. Но ведь это не имя. Замок же называется Безевиттер и имеет свою легенду. Старый вдовец, герой 33 сражений, Рихард Безевиттер поселился здесь на отдых от трудов своей славной жизни. Здесь он охотился на представителей Бернского кантона, медведей, которые тогда еще и не начинали вымирать, и воспитывал свою 16-летнюю дочь Мириэли. Мириэли была краше сказочной красавицы, веселей маленькой птички, а в сердце ее было столько же любви, сколько лучей у солнца. Только солнце греет всех одинаково, а Мириэли отдавала предпочтение перед другими своему отцу и молодому рыцарю Зигмунту Вайблингену. Зигмунту не было еще и 20 лет, но он уже успел прославиться, и старый Безевиттер, знавший толк в людях, утверждал, что Вайблинген еще окажет своим копьем великие услуги христианскому миру. Вайблинген считался женихом Мириэли, которую знал и любил с детства. Кроме Мириэли, у Вайблингена была еще одна привязанность. Это его знаменитый испанский крестоносец Кристобаль де Роба. Этого рыцаря считали замечательнейшим человеком той эпохи. Ему было только 28 лет, но его имя гремело по всей христианской Европе и даже в дикой литовской Бьяловежи, Баливайс. Было известно, что нет никого храбрее, благочестивей и великодушней Кристобаля де Роба. Но этот рыцарь отличался христианским смирением, и не только перед своим другом Вайблингеном, но ни перед кем другим в мире не кичился своей славой. Старый Безевиттер затеял большой праздник и разослал приглашение многим рыцарям, а в их числе Зигмунту и его знаменитому другу. В Швейцарии владетельные рыцари, как Безевиттер, были немногочисленны, но зато они пользовались уважением всего рыцарства Европы. Рихард Безевиттер, прославившийся в 33 битвах, был первым из швейцарских рыцарей, и потому все приглашенные сочли его зов за честь и поспешили явиться. Радость свидания Мириэли с Зигмунтом была так велика, что, глядя на влюбленную парочку, сам Безевиттер был растроган. — Ты еще не разлюбила меня, Мириэли? — спрашивал Зигмунт. — Пусть меня накажет Господь, если я разлюблю тебя, Зигли, — отвечала Мириэли и позволяла ему целовать свои локоны. За день до начала празднества приехал, наконец, Кристобаль де Роба. Он был немного выше среднего роста и очень красив. Его одежда была изящна и проста, а оружие сверкало художественной отделкой. Безевиттер, Вайблинген и толпа гостей встретили великого рыцаря у ворот, а на крыльце его ждала Мириэли. Кристобаль де Роба низко склонился перед молодой хозяйкой, поцеловал ей ручку и произнес: «Если бы не святой крест, укрепленный на моей недостойной шляпе, я бросил бы ее к ногам высокочтимой госпожи, в знак того, что прелестней ее я не встречал еще ни одной девицы». и все были очарованы изысканной вежливостью испанского рыцаря. Празднество началось. Все веселились и ликовали уже 2 недели. Только Вайблинген становился час от часу задумчивей и бледнее, да и Мэриэли казалась далеко не такой веселой, как бывало. Ударила неожиданная беда. Зигмунд стал замечать, что Мэриэли отдаляется от него, и хотя он успокаивал себя, чуткое сердце твердило ему, что его счастье прошло. А когда он спросил у своей возлюбленной, что с нею стало, она вдруг заплакала и убежала. Вайблинген еще никогда не видел ее плачущей, и ее слезы так истерзали его сердце, что он дал себе зарок не огорчать больше свою Мэриэли. Но тоска все сильнее и сильнее мучила его. Он старался не выказывать ее, чтобы не омрачить праздничного настроения других. В сердце же у него постоянно шевелилась мучительная скорбь. Мэриэли избегала его, и он спрашивал себя, почему. Однажды вечером, когда он в тяжком раздумье лежал на площадке уступа, мимо него поспешно прошел старый капеллан замка Безвиттер. Сноска. Капеллан. В римско-католической и в англиканской церкви священник при часовне, а также помощник приходского священника. Зигмунд вскочил, снял шляпу и сказал: «Отец мой, я хочу посоветоваться с вами». «Да будет над вами благословение Господне, сын мой», — сказал священник. «Я вас слушаю, но поспешите, так как я тороплюсь к умирающему». Вайблинген поведал ему свое горе и воскликнул: «Может быть, вы, святой человек, знаете, что причиной этому?» Капеллан поднял руку, указал на темное синее небо и сказал на швейцарском наречии: «Дер оба» — «Тот, кто вверху». Вайблинген пошатнулся, ударил себя по голове и бросился в замок, повторяя: «Дер оба! Дер оба! Дер оба!» На заре небо было покрыто облаками. Было темно и хмуро, но Вайблинген заметил, как в саду мелькнуло что-то белое. Он схватил меч и пробрался в сад. У самой стены на скамье сидела Мэриэли, а у ее ног стоял на коленях Дер оба и целовал ее руки, и Мэриэли не противилась. Дер оба проговорил: «Сегодня же ты скажешь это Зигмунду. Я знаю его благородство. Он освободит тебя от обета». И Дер оба поцеловал ее прямо в губки. Вдруг что-то горячее залило его лицо, и чудная белокурая головка Мэриэли скатилась на дерн. Онемев от ужаса, Дер оба выпустил из рук тело Мэриэли и вскочил. Перед ним стоял Вайблинген. «Тебе не придется сообщить мне эту тайну и рассчитывать на мое благородство», — насмешливо сказал Зигмунд, снова занося меч. «Несчастный!» — загремел Дер оба и одним ударом кулака выбил меч из руки Вайблингена. В эту минуту порыв ветра разогнал тучи, и поднявшееся солнце озарило золотокудрую головку и стройное тело мертвой девушки. Вайблинген зашатался и прислонился к дереву. Между тем громкий возглас Кристобаля Дер оба пронесся по всему замку. Послышались беспокойные голоса. Старый дворецкий показался на площадке, где лежало тело Мэриэли, застонал и с диким криком бросился назад. Почти мгновенно сад наполнился гостями, рыцарями и слугами, а через минуту все затихли и расступились. И старый Рихард Безвиттер безмолвно, весь бледный, опустился на колени у трупа своей дочери. Тогда Вайблинген ступил вперед и сказал: «Рыцарь Безвиттер, это я убил красавицу Мэриэли за то, что она, будучи моей невестой, явилась на свидание к Кристобалю Дер оба и целовалась с ним». Безвиттер поднялся, взглянул на испанца и спросил: «Правда ли это?» «Да», — ответил Дер оба. Все рыцари с ужасом отступили от него, а Безвиттер отошел от тела Мэриэли и сказал: «Рыцарь Вайблинген, Вы поступили справедливо, да будет над вами благословение Господне. Де Роба ступил вперед, смело обвел взором собрание и гордо сказал: «Нет, рыцарь Безевиттер, он поступил несправедливо, и не будет над ним Божьего благословения. Ваша дочь, рыцарь, была невинна, как голубка, потому что любовь, посылаемая Богом, приходит в наше сердце без спроса и независимо от нашей воли. Любовь невольна, как жизнь, а в невольном нет греха. Я, Кристобаль де Роба, объявляю, что нет и не было в христианском мире более чистой и совершенной девицы, чем какую оставалась до последнего мгновения своей жизни Мария Безевиттер. И кто не согласен со мною, того я вызываю на поединок. Я, рыцарь Кристобаль де Роба из Испании. Откликайтесь!» И глубокое молчание было ответом на вдохновенную речь знаменитого рыцаря. «А теперь, — продолжал он, обращаясь к Зигмунту, — чтобы решить, прав ли был ты, рыцарь Вайблинген, в своем поступке, я вызываю тебя на суд Божий перед этим трупом твоей невесты и моей возлюбленной». И среди глубокого молчания зрителей де Роба велел принести тяжелый меч, висевший в пиршественной зале. Когда этот меч принесли, он поднял его одной рукой и взглянул на Зигмунта. Вайблинген, шатаясь, подошел и стал с ним рядом. Де Роба напрягся, размахнулся и швырнул тяжелый меч прямо вверх. Раздался зловещий свист, оружие, вертясь как колесо и сверкая, улетело высоко и далеко в голубое небо. Де Роба и Вайблинген тихо опустились и легли ниц на холодную землю рядом, тесно прижавшись друг к другу. Снова послышался усиливающийся резкий шум и свист. Меч со страшной высоты, вертясь и рубя воздух, возвращался назад. Присутствующие закрыли глаза. Послышался тяжелый и глухой удар. Лицо старого Безевиттера оросили брызги крови, и он открыл глаза. Через мгновение раздался его голос: «Божий суд свершился! Рыцарь Кристобаль де Роба, подымитесь, да будет над вами благословение Божие!» Пожилой полуцивилизованный горец, рассказавший нам эту легенду, задумался и потом добавил, указывая на замок: «Люди трудились над украшением этого здания, а затем потрудилась и природа. А когда природа и люди соединяются, они создают самое лучшее. Посмотрите, как красиво!» Мы не особенно вникли в его философию, но картина была действительно чудная. Месяц усыпал всю Бергли своим сиянием, развалины, полуокутанные туманом, сверкали белым блеском. Под ними в долине беззвучно волновалось серебряное озеро перелетного тумана, а еще ниже сверкало настоящее озеро Гринозее, отразившее свои почерневшие от ночного освещения берега и громаду Низана, на вершине которого лежала жемчужная туча. Сноска. Гринозее. Озеро в швейцарских Альпах. С другой стороны Юнгфрау, монах, и далекий недоступный Финстераргорн сияли на краю темного неба, как голубовато-белые гигантские маяки. Тихо, тихо. Конец рассказа Бергли. Газета «Одесские новости», 19 и 22 июня 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.